«Ты на что намекаешь, падаль?» — грозно спросил он, поднимаясь из-за стола и сжимая кулаки. «Хочешь сказать, что это я их навел? Но от тебя же сбежал пленник», — продолжал итарианец, заискивающе посмотрев на своего босса. «Только лишь потому, что ему явно кто-то помог», — повысил голос Сергиус, сверляя итарианца взглядом. «Пока я обыскивал развалины в Ларнии в поисках уцелевших, потому что намеревался выполнить задание, которое мне поручено, а не сидел здесь, как ты», заткнув оба рта в вылизывании командирской жо. «Довольно», шикнул на них обоих Боск, доселе пребывающий в раздумьях. «С сделанного не воротишь, нужно двигаться дальше шаше. Нас обыграли, но мы сильны. Тот человек, которого я захватил в руинах в Ларнии, сказал что-нибудь еще, кроме того, что я у него выпытал?» спросил Сергиус. «Ничего, что противоречило бы твоим словам», буркнул итарианец. «Как будто вы говорите одно и то же». Сергиус посмотрел на него как император на младшего сенатора Гунгана Атнабу. «Ты идиот что ли?» – спросил он. «Все, что я рассказал о произошедшем на Каркрусе, мне известно от него». «Это ты так говоришь», – возразил итарианец. «Но ты опоздал, потому что надо смотреть, какой летающий металлолом вы мне даете», – заявил Сергиус. «И каких уродов посылаете в качестве охраны? Чую, Санат, эти двое охранников, которые хотели прикончить меня во сне, твоих рук дело». «Не пари чушь, Шаше», — вмешался Боск. «Макай пока отправил я, и приказ Зеза убивать тебя им дано не было. Уж прости, босс, но я не верю в то, что эти два идиота могли решить прикончить меня сами», — покачал головой Сергиус. «Такая грязь под когтями никогда ничего не делает по собственному почину. Их кто-то натравил на меня, и единственный, с кем у меня во всей организации недопонимание, это Марк Санат». Агент ткнул указательным пальцем в сторону итарианца. «Я не сомневаюсь, что именно он хотел меня убить и поставить миссию под сомнение. Если б я хоть немного хуже знал устройство лямбды, то давно б дышал вакуумом. Хотел бы тебя убить, ты был бы мертв», — забасил своими ртами итарианец, вскочив с места как ошпаренный. «И сделал бы это сам, а не поручал бы каким-то недотепам, которые двух слов не могут связать, не то что убить кого-то. Да ты бы никогда сам ничего не сделал», — парировал Сергиус, угрожающе наклонившись к итарианцу, отчего тот отпрянул из этого места. «Трус и подхалим, не способный ни на что. Я сказ зезал, зезе замолкните», — рявкнул трандашанин, ударив рукой по столу. «Оба». Сергиус подчинился приказу. «А вот Марк Санат, Боск, от него нужно избавиться», — залепетал итарианец. «С его появлением в организации начались одни проблемы. Ты посылаешь его на задание, и тут же на тайную базу самых подготовленных группировок совершают налет. Наши планы на Киссель снова идут по». Трандашанин не стал терпеть препирательства. Словно дикий зверь он вскочил со своего места и набросился на подручного с кулаками. Марк Санат успел подняться и даже защититься от пары ударов, но в следующую же секунду он оказался на полу, отползая в угол. «Я». Удар ногой по животу отбросил итарианца еще дальше. «Сказ зезал». В этот раз босс впечатал свою мощную ногу в лицо итарианца. «Зезе заткнуться». Еще один удар по лицу, и Санат отброшен в угол помещения, истекающий кровью из разбитого лица и одного из двух обезображенных ртов. Сергиус молча наблюдал за картиной расправы шефа над своим ближайшим подчиненным. Босс наносил удар один за другим, буквально превращая Саната в кусок окровавленного мяса. В бандитских группировках все происходит очень быстро, в том числе и наказание за неподчинение. Информация, которую Сергиус сообщил своему работодателю, как и предполагалось, вывела Боска из себя. Препирательства со стороны ближайшего подчиненного, уже допустившего ошибки, только подогрели его ярость. Легенда, пусть и была придумана на скорую руку, ничем не могла быть опровергнута, кроме как словами самого Серга. Инсценировать якобы нападение на него обоими охранниками не составляло большого труда. Как-никак, но опыт подрывной и провокационной деятельности у Сергиуса огромен. Несколько имитирующих повреждений на лямбде с оставленными патажировыми следами обоих трупов, пока те еще не совсем охладели, тоже не самая большая из проблем. Найти и притащить выжившего – дело уже куда как проблематичнее, и эту веху Серг добавил к своему плану после отлета с Каркруса и своего официального прибытия. Но слова человека, одного из выживших, только дополняли картину произошедшего. Пираты, а они несомненно старались, не смогли найти ни малейшего следа того, чтобы он связывался с кем-то при помощи аппаратуры шаттла. Системы наблюдения, которыми буквально напичкан корабль, оказались либо повреждены в ходе драки с охранниками, либо не давали информативной записи, спасибо Нагри и доставленному ими ледорубу. А вот красочный рассказ единственного выжившего о том, как крейсера Монкаламари отбомбились по Вларнии, а высадившийся десант Вуки и других инородцев безжалостно зачистил тех, кто пережил нападение, лучшая демонстрация того, что группировки на Каркрусе уничтожены не проимперским правительством. Когда Марк Санат, наконец-то, затих в углу, ярость Босска уменьшилась, но не улетучилась вовсе. Сергиус мог констатировать это по его глубокому дыханию, сощуренным зрачкам и подрагивающим кулакам, перепачканным, как и ноги, кровью итарианца, который не знал, когда жизненно необходимо вовремя заткнуться. «Теперь ты, моя правая рука, Серг», — тяжело дыша распорядился Боск, слизнув с кулаков кровь. «Как скажешь, босс», — без тени улыбки и торжества произнес Сергиус, даже не обращая внимания на кусок мяса в углу помещения. «Какие будут приказы? Сперва нужно связаться с союз зезниками», — Боск вынул из-за пояса тряпку, о которую вытер кровь с рук. «Я рассчитывал на выжжив шаших и другие огранизезованные банды. Без зезе них нам будет трудно захватить Кессель». «Кессель — это, конечно, хорошо», — кивнул Сергиус. «Контролировать самый крупный источник чистого спайса, а в особенности, Глиттерстима, конечно нужно. Тогда весь рынок будет под нами. Но с каких пор это проблема? Там в рудниках немало хороших и опасных ребят, которых стерегут имперцы, Хатб знает сколько времени не получавшие подкрепления и зарплату. Давай просто предложим им вступить в нашу банду, да и дело с концом. Кушать хотят все, брошенные имперцы тоже». Естественно, он не собирался демонстрировать свою осведомленность о том, что произошло на Кисселе в последнее время. Боск зашипел. Только через пару секунд Сергиус сообразил, что трандашанин смеется, а не разъяряется. «Умный парень», — похвалил он агента. «Мы так и намеревались все сделать, но пришлось себе повоевать с руководством». «Чего это?» — удивился Сергиус. «Такие упертые идиоты, они работали на другую группировку», — пояснил трандашанин. «Мы намеревались все подкупить некоторых авторитетом там, чтобы свергнуть Марата Дула во время одной недавней ЗЗ-заварушки, но нас сопередили солдаты Пеллиона. Теперь там империя, а не ослабленные солдаты Дула. Придется воевать. Потому и были нужны выжжив шашии и другие группировки с Каркруса». Итак, группировка Босска намеревалась устроить переворот на Кисселе, контролируемом Черным Солнцем, вывеской консорциума Занна. И сделать это они хотели, подкупив нескольких авторитетных преступников, находившихся в окружении Дула. А провернуть все это должны были во время одной недавней заварушки, атаки Химеры и ее группировки на Киссель. При этом противнику известно, что там находятся войска Доминиона. Учитывая стандартную для регулярного флота тактику зачистки, глушить возможность дальней связи, маловероятно, что там кто-то мог сообщить о нападении в процессе атаки. Но Боск знает, что Доминион до сих пор там. Следовательно, каким-то образом они получают информацию с Кисселя, едва ли не в режиме реального времени. Неприятная новость. «Так вот для чего необходима вся эта армия», — понимающе кивнул Сергиус. «Набираем силу, чтобы повоевать за сферы влияния». «Вроде того», — туманно ответил трандашанин. «Кессель нам нужен, чтобы контролировать рынок спайса. На войну нужны деньги. Много денег. Зэ-зэ заберем Кессель у Доминиона, лишашим наших врагов денег и набьем свои карманы». «Спайс, ходовой товар», — согласился с доводами трандашанина Сергиус. «Сможем взвинтить цены. Особенно, если кроме Кесселя подчиним себе еще несколько месторождений. Тогда сможем нанять кучу бойцов по всей галактике и станем самой сильной группировкой». «Мы и так самые сильные», — заявил Боск. «Как только будут достроены наши корабли на Нимбане, сомнем ВС всех своих врагов. Хранительница с счетов будет довольна». «А то», — хмыкнул Сергиус. «Ну так что, босс, мне кто-нибудь расскажет, чем я должен заниматься на твоем флагмане?» «Конечно», — расплылся в улыбке бывший охотник за головами. «Но сперва мы кое-куда слетаем». «Без проблем», — пожал плечами Сергиус. «Каюту-то мне уже можно будет выбрать». Босс жестом указал на выход и первым покинул помещение. Сергиус, выказав уважение, пропустил своего нового патрона вперед. Затем, одним длинным шагом пересек комнату и оказался возле тела окровавленного итарианца. Наклонившись над его телом так, чтобы можно было спрятать действие своих рук, закончил работу, которая обеспечила бы ему гарантированный карьерный рост в организации Боска. Если знать как, то можно убедиться в том, что представитель этой расы в самом деле мертв. Но Марк Санат дышал, едва заметно, но все же оставался жив. «Ненадолго», — подумал Сергиус, нажав на несколько точек на теле бессознательного преступника. Потребовалось несколько секунд на то, чтобы тот испустил свой поганый дух окончательно. Распрямившись с кривой ухмылкой на лице, чтобы ее могли запечатлеть возможные средства наблюдения, Сергиус покачал головой. «Ну, Боск, ну, машина», — он добавил в свой голос неподдельное восхищение и уважение. Голыми руками укокошил. «Этого трандашанина ни в коем случае нельзя подводить, а то кончу как этот кусок мяса». После чего он направился к выходу из отсека. Спектакль для неизвестных ему зрителей продолжился. Впрочем, он уже начинал догадываться, кто стоит за этой группировкой и к чему все эти закулисные игры ведут. Заблуждение. Самый недооцененный и плохо освещенный в имперской военной доктрине грех, присущий командующему. Он рождается из-за недостатка реальной разведывательной информации и замены неизвестных переменных собственными домыслами. Последнее происходит из незнания и веры в то, чтобы то, что так удачно вписывается в критерии происходящего, явилось фактом. Догадки опасны и вредны. Именно они приводят к провалам, наравне с недооценкой противника. Зачастую они появляются у командующего непосредственно на поле боя и решают исход сражения, от которого может зависеть исход всей кампании. Хорошо, когда есть время оценить новую информацию и разложить ее по полочкам. Но если в прошлом году у меня было много времени на то, чтобы создать идеальные и долговременные планы, то сейчас приходилось корректировать многоходовки едва ли не по ходу получения свежих разведданных. Да, это была моя большая ошибка, посчитать, что Палпатин не знает о том, что преступность набрала силу. Наиболее рациональным было бы столкнуть лбами две противоборствующие группировки и добить уцелевших. Зная я то, что знаю сейчас в прошлом году, то кампания против Тайберзана развивалась бы совсем иначе, но сделанного не воротишь, и сейчас мне предстоит откорректировать планы так, чтобы проскочить между многосторонних жерновов с минимальными потерями для себя. К сожалению, я до сих пор не владею информацией о том, что происходит в глубоком ядре, и это больше всего настораживает, как и тот факт, что Палпатин активно внедряет агентуру в ряды наиболее влиятельных оппонентов. Это надо было предусмотреть. Ошибка. Зафиксируем мысль. Подобного допускать не следует. Другой момент, что сейчас я владею информацией урезанного характера. Если не вдаваться в конспирологию, то что известно о действиях Палпатина против сил в корпоративном секторе. То, что там был как минимум один его агент. Но на каком уровне этот агент находился? Он внедрен в вооруженные силы корпоративного сектора, Черного Солнца, консорциума Зана. Да, он упоминал в беседе с Вентрис, что Палпатин нападет, когда преступники перегрызут друг другу глотки. Но преступниками для Палпатина были и джедаи, которые хотели его свергнуть, основываясь на своем моральном праве уничтожения ситов. Может ли он называть преступниками корпоратов, которые расконсервировали старые имперские хранилища и подмяли под себя немалую часть имперской оборонки в секторе? Да, вполне. Но все же, маловероятно, что в таком случае он не назвал бы их предателями. Дана Анкер, человек малосамостоятельный в вопросах превентивных действий. Исходя из этого можно сделать вывод, что преступниками по отношению к силам в корпоративном секторе он называл тех разумных, кого также обзывал и сам Палпатин. Лесть – высшая форма подражания, как-никак. Итак, возьмем за точку отсчета, что Палпатин знает о нахождении корпоративного сектора в руках преступности. Не так уж и важно, кого именно он считает зачинщиком, Черное Солнце или консорциум Зана. Этот человек не бросил все свои силы в атаку, когда понял, что его ручные имперцы не справляются. Он выжидает. Следует ли из этого то, что он все же не психопат? Безусловно. Вероятно, он еще не сошел с ума достаточно сильно, чтобы идти напролом. Что ж, неудачи на фронте его к этому сподвигнут. Нужно лишь подождать. Тем более, как выпустить пар своим оппонентам и заставить их всех перейти к обороне, я уже знаю, и реализую этот план. Шаги довольно рискованные, но все же они выведут противников из состояния спячки и выжидания. Тайберзан – человек крайне злопамятный и мстительный. Следовательно, он не оставит без внимания нанесенный удар Доминиона по Босфу. Раз уничтожение оставленных Маффамхаршим сил в секторе и нарушение поставок грузов не заставило его действовать несколько недель назад, Раз он молча проглотил разгром группировки в секторе Картак и нападение на свои конвои, то уничтожение пикетного флота в секторе Бозв должно его как следует разозлить и заставить ответить. Тем более, что у него имеются для этого все необходимые закладки на территории Доминиона. Наши действия на другом конце галактики должны его убедить в том, что скорость реакции важнее тяжести удара. Соответственно, силы он выберет такие, которых будет достаточно для уничтожения той группировки, которая разгромила его войска в секторе Босф, и спасшийся вражеский командующий ему подскажет, какие именно силы действовали и что можно от них ждать. При этом он сделает скидку на оборону территории, значит силы для удара будут увеличены кратно. Воспользуется ли он ударом из тыла Челунского разлома? Да, должен, это ему поможет быстро продвинуться к центру Доминиона. Планы на атаку в секторе Босф, одновременный удар с нескольких направлений, прямо демонстрируют то, что он умеет выстраивать не самые простые тактические комбинации. Следовательно, удар будет произведен по нескольким направлениям, тем, которые ему обеспечивают трофеи и агентура. Эта часть плана отработана, как и вторая фаза. Осталось лишь дождаться реакции Тайберзена. Он уже давно готов. Он жаждет реванша, не со мной лично, так хотя бы с моим наследием. Он придет, скоро. Мне остается только ждать и размышлять над тем, насколько глубоко Палпатин проник в преступный мир галактики, и как именно был уничтожен его флот в известных мне событиях. Ох, как же не хватает агентурной информации из глубокого ядра. Что ж, длительное молчание агентуры дает обоснованное мнение считать, что вероятно стоит исходить из мнения, что ее никогда и не поступит. Следовательно, рассчитывать приходится исключительно на свои боеспособные силы и свое понимание военной науки, равно как и понимание противника. Правильное оно или нет, будем судить по запланированной атаке Тайберзена на Доминион. Я посмотрел на мониторы. На каждом из них были открыты голографические фотографии личных апартаментов Тайберзена на борту его последнего флагмана, тяжело поврежденного в бою Империи, а затем уничтоженного. Следователи прекрасно поработали над фиксацией обстановки, исследуя обломки корабля. Многое можно почерпнуть из наблюдений за интерьером, но не все. Слишком много пробелов, и заполнять их придется исключительно эмпирическим путем. Глава 53. Очередная прибыла. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 21 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, 2 месяц и 21 сутки после Великой Ресинхронизации. 9 месяцев и 6 сутки с момента попадания. Выслушав президента, адмирал Дупликс впервые за свою жизнь стал думать, что слух его подводит. «Вам все ясно, адмирал», — уточнил у него напыщенный своей гордостью и явным самодовольством Баттон. «Я понимаю слова, которыми вы доводите до меня информацию, господин президент», — признался Аргентис. «Но их общий смысл». Борск Фейля, точнее его голограмма, закатил глаза, словно ему приходится объяснять нечто элементарное глупому животному. «Что конкретно вам непонятно, адмирал?» По его меху пробежала волна, что символизировало у Баттона в крайнее раздражение. «Вы говорите, что мы получим 20 новых звездных крейсеров Монкаламари», уточнил командующий первым флотом. «Да, и что вас в этой фразе смущает, адмирал? Насколько я знаю, ДАК не сотрудничает с Новой Республикой», произнес Аргентис. «В связи с этим возникает вопрос об их происхождении. Это вас не должно волновать вовсе, адмирал», повысил голос президент, щеголяя волнами своего меха. «Главное, что они у вас теперь есть». «Есть, но что это за звездолеты?» «Мне кажется, ваша компетентность в военном деле допускает тот факт, что вы в состоянии понять, что такое звездные крейсера Монкаламари типа МС-80 и МС-80Б», с плохо скрываемой издевкой произнес Баттон. «Я знаю номенклатуру и возможности этих звездолетов», спокойно ответил Аргентис. «А также знаю то, что в настоящий момент ни одно подразделение Новой Республики не в состоянии высвободить подобный объем кораблей и линий для того, чтобы усилить наши позиции при Балмаре». «Плоховато вы знаете состав нашего флота, командующий», покачал головой с театральной наигранностью Фейля. «У нас несколько сотен кораблей этого типа, так что, и все они находятся при деле». Аргентис подпустил в свой голос лед. «Снятие любого из отрядов с участков фронта ослабит нашу оборону и позволит противнику пробиться сквозь блокаду. Если вы передаете мне корабли для того, чтобы усилить балмарианскую позицию, то вы ослабляете нас и делаете открытыми для удара с других направлений. Это неприемлемо. Какой мне смысл удерживать Балмору, если вы где-нибудь пропустите корабли имперского пространства мне в тыл?» В голосе Батона появилась угроза. «Не забывайтесь, адмирал Дупликс», едва ли не по слогам произнес он, «вы, командующий всего лишь одним флотом. Я, глава государства, президент и верховный главнокомандующий. Извольте выбирать тон и хотя бы изобразить уважение для общения со мной». Истерзанный долгими бессонными ночами мозг командующего первым флотом нарисовал картинку, при которой он сжимает свои пальцы вокруг пушистой шеи. Встряхнув голову, чтобы выгнать из нее наваждение, Зилтрон посмотрел в глаза своему непосредственному командиру. Его абсолютно не волновало то, что Филия подчинил себе военное ведомство в целом и флот обороны Новой Республики, подменив свою должность должностью высшего военного чина. И не волновало, что Батон не имеет ни соответствующего военного образования, ни военного опыта. До сих пор вообще никак не волновало. «Сэр», — чуть тише произнес он, — «балморианская позиция неприступна. Я ручаюсь вам за это головой. Нет нужды снимать корабли с других участков фронта и бросать их нам на подмогу. Мы выстоим, даже если сюда придет жнец, даже если со своей группой эскорта. Нельзя допустить оголения фронта на других рубежах». Аргентис знал, о чем говорит. Он прекрасно осведомлен о том, в каком положении находится каждый из флотов Новой Республики. Друг от друга командующие флотами и эскадрами ничего не скрывали. Обмен опытом позволял им, после долгих отступлений, реализовывать наиболее удачные решения для обороны во всех местах, где имперское пространство или Содружество Пяти Звезд намеревались нанести удары. Да, они несли потери. Да, теряли боевых товарищей. Да, звездолеты гибли, мла не хватало, а пополнение оставляло желать лучшего. Но они держались, держались, понимая, что в тылу готовятся резервы, понимая, что рабочие звездолетов Ринделя и десятков других малых верфей и сборочных доков без устали ремонтируют методом каннибализации поврежденные корабли, на которые не в силах были отыскать запчасти. Прекрасно осознавали, что люди и другие виды не спали ночами, исправляя повреждения звездолетов, другой военной техники и возвращая ее на войну, в руки своих защитников. Равно как и имели прекрасное представление, что маховик производства военного имущества раскручивается, набирая обороты. Звездные разрушители типа «Республика» на третий месяц войны с Империей перестали быть чем-то редким. После отступления с Корусанта, их прототипы были доработаны и переданы в распоряжение флота обороны Новой Республики. Они стали флагманами флотов, а в начале этого месяца поступила первая серийная партия. Скорость производства поражала, но давалась она огромной ценой. Десятки тысяч новых рабочих пришли на звездолеты Риндели, и теперь вся планета работала в нескончаемом цикле производства. Качество, конечно, заставляло желать лучшего, но иного не попишешь. Слишком быстро звездные крейсера Монкаламари выходили из строя, чтобы переживать о том, что новые звездные разрушители имеют какие-то несущественные дефекты. Скорость воспроизводства вооружения – вот, что важно. Именно благодаря новым разрушителям, ставшим основой первого флота, возглавляемого Аргентисом, удалось удержать противника у Балмора и не допустить его дальнейшего продвижения. Да, потерян Куат, но он и без того не был сколько-нибудь лоялен Новой Республике. Впрочем, примкнуть к имперцам он тоже не спешит, понимая свою силу и осознавая, что его собственный флот может задать трепку любой из фракций в этом регионе космоса. Потому-то Гранд Мофф Кейн не решился ремонтировать свой жнец на Куате, предпочитая отвести его в глубины своих территорий. Политика завышенных цен отпугивала даже захватчиков, которые ровным счетом ничего не могли сделать с Куатом и их позицией. Не хватало сил и средств, чтобы противостоять и частной компании, вооружавшейся тысячелетиями. «Могу вас заверить, что эти корабли не сняты ни с одного из участков фронта», — произнес Фейлия. «Из воздуха звездолеты тоже не берутся», — напомнил Аргентис. «К чему такая дотошность, адмирал?» — спросил Батон. «К тому, что в армии и среди флотских ходят разговоры о том, что Батовые начали тайно сотрудничать с Доминионом», — произнес Дупликс, ничуть не страшась реакции президента. «И это не нравится тем, кто еще вчера томился в их плену. Особенно, когда есть понимание, Доминион слишком часто подставлял Новую Республику под удар и проворачивал за нашей спиной свои грязные делишки, поливая нас грязью с экранов голоприемников и турболазерами, в бою. Слухи, это просто слухи, адмирал», — заявил Фейлия. «Смею вас заверить, они не имеют под собой никакого обоснования, кроме домыслов и клеветы наших противников. Тогда откуда корабли? Больше всего Аргентису не хотелось получить звездолеты, которые в самом деле находились в руках доминиона в прошлом. Да, корабли нужны как воздух. Там, где их будет избыток, можно попробовать перейти в контрнаступление. Но, зная привычку доминиона снабжать звездолеты разного рода отслеживающими устройствами, столкнуться с подобным еще раз ой как не хотелось. Особенно сейчас, когда у новой республики есть преимущество, новейшие звездные разрушители, тактико-технические характеристики которых противнику неизвестны. До тех пор, пока империя не получила в свое распоряжение и не изучила монкаламарианскую технологию звездных крейсеров, с имперскими звездными разрушителями удавалось бороться на равных. Если из-за недальновидности правительства противник заполучит и эту информацию, быть большой беде. Из стратегического резерва, нехотя признал Батон. Лжет, понял Дуплекс. Почему так долго держали этот резерв? Не слишком ли много вопросов к своему главнокомандующему? Взвился Фейлия. Это логичный вопрос, напомнил Аргентис. Будь у меня еще месяц назад два десятка звездных крейсеров Мон Каламари, я бы не отступил из сектора Хамбарина. А именно там сейчас развернута полноценная передовая база Содружества Пяти Звезд. Эти корабли были в ремонте, продолжал юлить Фейлия. Народ Батонов, отрывая от себя последние кредиты, восстанавливал практически уничтоженные звездолеты, направляя десятки тысяч, если не миллионы кредитов в карманы контрабандистов, которые наживались на нас, доставляя оборудование, прямого доступа к которому у нас больше нет. И теперь, когда мой народ принес такую жертву, вы смеете попрекать нас, адмирал? Эмоциональная атака, призванная сбить с намеченного курса и смутиться, почувствовать себя виноватым. Батоны, как и всегда, играли на эмоциях собеседников. Как же это все надоело. Прошу прощения, верховный главнокомандующий, ничуть не искренне принес извинения Аргентис. Я слишком вымотан, чтобы оценивать ситуацию здраво. Я понял это по одному взгляду, фыркнул Батон, в очередной раз распушаясь. Вам следует отдыхать, на вас держится вся оборона на этом участке. Обязательно, сэр, закивал Зилтрон, в очередной раз солгав. Не так-то просто выкроить даже час на сон, когда необходимо изучать доклады разведчиков, патрулей, шпионов, координировать установку минных полей и защитных станций, координировать, какой звездолет лучше разобрать, чтобы получить максимальное количество запчастей для остальных, давать советы и приказы своим подчиненным, чьи соединения истекают кровью по всему участку ответственности. Батонские экипажи уже сформированы, продолжал Фейлия, и вскоре звездолеты к вам прибудут, полностью укомплектованные. Час от часу не легче, мысленно залепил себе ладонью по лицу Аргентис. Целый флот звездных крейсеров, укомплектованных батонскими офицерами и экипажами. Так понимаю, если экипажи батонские, то перед ними ставится и весьма ответственная цель, уточнил Аргентис. Разумеется, Фейлия даже не уловил сарказма в словах командующего первым флотом. По данным нашей разведки, Гранд Мофф Фардускейн намерен нанести удар по вашей позиции силами Жнеца и его эскадры сопровождения. Вам предстоит дать ему бой и победить. Это мы могли сделать и своими силами, прикинул Дуплекс. После чего, необходимо будет перейти в контрнаступление и выбить противника из ближайших секторов, продолжал президент Новой Республики, все больше воодушевляясь своими собственными словами. Ваших сил, по оценкам военного командования, будет достаточно для того, чтобы освободить немалые территории. Если подразумевается в том числе и их зачистка, планетарные операции, то кроме флота звездных крейсеров мне потребуются и большие наземные силы, предупредил Аргентис. Адмирал, со снисходительной улыбкой посмотрел на него Батон. Даже я, непрофессиональный военный, знаю, что без подвоза припасов и вооружения, гарнизоны на планетах долго не протянут. Отбросьте их космические силы до самого Корусанта, а то и дальше, и через неделю, месяц, полгода, даже самые стойкие имперцы, находясь в блокаде, сдадутся вам на милость. Абсурд, понял Дуплекс. Сэр, мы противостоим не ополчению, а мотивированным солдатам, которые верят в силы собственного государства, заявил он. И так просто все они не сдадутся. Убедите их орбитальными бомбардировками, начал терять терпение президент Новой Республики. Нашим наземным силам еще нужно время, чтобы завершить подготовку доблестных защитников государства. Даже если не все имперцы сдадутся, остальных мы выкурим. Наша цель – вернуть Корусант до конца этого года. Столица Новой Республики – не место, где имперцы могут маршировать своими грязными сапогами. Вся галактика смотрит на нас и на то, соответствует ли новая республика тем призывам, которые она давала народам сотен тысяч миров в прошлом. Если разрешите, сэр, но я бы лучше направил эти силы на укрепление блокады Кариды, внес предложение Аргентис. Да, наступательная инициатива Содружества Пяти Миров выдыхается, мы успешно перемалываем их, но имперское пространство увязло в боях с Альянсом, брезгливо произнес Фейлия. Нас они не заботят ровно до тех пор, пока мы не будем готовы выбить их с наших территорий. Сконцентрируйтесь на противодействии Содружеству Пяти Звезд. Как он себе представляет это? Если будет разбито Содружество, то другие имперцы просто-напросто проведут рокировку сил и займут оставленные ими позиции. Сэр, при всем уважении, но нужно понимать, что между Бастионом и Аренде идет соперничество. Делайте то, что вам приказано, Дуплекс, прорычал Фейлия. Нам нужны победы, и только победы. Чем быстрее мы отбросим империю назад в их закутки, тем легче нам будет в дальнейшем восстанавливать территориальную целостность новой республики. Секторы и системы, которые откололись от нас, только и ждут сигналов силы с нашей стороны. Ах, вот оно в чем дело-то. Очередной политический популизм, за который кровью заплатят десятки, если не сотни тысяч военнослужащих новой республики. Сэр, нужно пересмотреть. Хватит, рявкнул Фейлия. Вы, военный, адмирал Дуплекс. Я, ваш командир. Вам отдали приказ, вы его выполняете. Иначе быть не может. Я доступно объяснил свою точку зрения. Предельно, сэр. Воевать с таким на его поле бесполезно. Фейлия не понимает оперативной и тактической необходимости. Не понимает того, что если им удастся разбить Жнеца и его эскадру, наиболее вероятно имперцы начнут грызться сами с собой и тем самым давление по всему фронту ослабнет. Ну и отлично, хмыкнул Фейлия. И еще одно, адмирал, у меня для вас есть секретное задание. Слушаю вас, верховный главнокомандующий, обреченно произнес Аргентис. Такие словесные прелюдии не сулят ничего хорошего, особенно, когда приказы военным отдают политики, исходящие из своих шкурных эфемерных представлений о победе. Я тут подумал, но по глазам и выражению морды Батона было видно, что он давно принял это решение и, что называется, доводил собеседника до нужной кондиции. Не нужно уничтожать Жнеца, возьмите его на абордаж, и, желательно, захватите в плен самого Гранд Моффа Кейна. Захватить звездный суперразрушитель, который один стоит целого флота, мысленно перевел требование Батона Зилтрон, да еще главу Содружества в придачу тоже не уничтожить ненароком. Ну да, что может быть проще этого, взять в плен палача и его командира. Это решение может стоить нам большего числа потерь, в том числе и среди ваших сородичей, предупредил он, подумав, что быть может хоть этот довод сумеет вразумить Батона. Я смиренно приму эту жертву, адмирал, холодно заявил Фейлия. Нам необходимы символы нашей победы. Демократия не может существовать без того, чтобы ее не поливали кровью тиранов и патриотов. С захватом Гранд Моффа Кейна мы сможем выбить Содружество Пяти Звезд из войны. Громко сказано, сильно. Для того, кто отправляет на смерть сотни тысяч, излишне сильно. Но логики этот приказ не лишен. Без военачальника и сильного лидера имперцы в самом деле могут обратиться в бегство. Как минимум, будут деморализованы. Как это было после смерти Палпатина в битве при Эндоре. Вопрос лишь в том, сколько кораблей и членов их экипажей погибнут лишь для того, чтобы Фейлия мог похвастаться раздолбанным доостово кораблем и едва живым Грандмоффом. Потому что иных вариантов, как эти двое могут оказаться в республиканском плену, командующий первым флотом сил обороны новой республики просто не представлял. «Приказ понятен, сэр», — сухо произнес он. «Разрешите выполнять? Вы еще здесь, адмирал?» Фейлия выразила искреннее недоумение. «Немедленно приступайте к разработке операции по приведению новой республики к победе». Звонкий удар пощечины на мгновение погрузил оперативный штаб консорциума Занна в оглушительную тишину. Собравшиеся за рабочими терминалами операторы, аналитики, шифровальщики и дешифровальщики, а также просто ледорубы практически синхронно повернули головы в сторону источника звука. У подножья массивного многофункционального кресла, в котором любил находиться глава организации, наблюдающий через огромную разноцветную голограмму за всем, что происходит в галактике из донесений тысяч осведомителей, в настоящий момент лежала хрупкая на вид женщина в черных облегающих одеждах и бледноватой кожей. На ее голове имелась затейливая прическа лоснящихся черных волос, заплетенных тонкими косичками и перемежанных меж собой в затейливой прическе, чуждой человеческому восприятию. Именно за эту прическу своей мускулистой рукой Тайбер Занны поднял женщину, оторвав ее от пола и залепил еще одну пощечину. Он не церемонился, бил наотмашь, разбивая лицо, губы, сдирая кожу с лица и оставляя безобразные ссадины. Женщина не сопротивлялась, безвольной куклой повиснув в хватке босса, получая заслуженное наказание. Работники штаба посмотрели на происходящее лишь несколько секунд, после чего все они отвернулись, вернувшись к работе. Наверное, со стороны было бы странно наблюдать, что из сотен женщин, наблюдающих картину избиения разумного одного с ними гендера, ни одна из них не проявила даже толику сочувствия. Но те немногие мужчины, работающие с ними бок о бок, прекрасно понимали причину, по которой их коллеги-аналитики так отреагировали, и предпочли держать свое мнение исключительно при себе. Мерзкая дрянь, Тайбер Занн прекратил избивать подчиненную, отчего Джерад Сайкс, скромно стоящий в углу, испустил легкий вздох облегчения. Твердолобая, как Джаббахат, всю руку отбил. Человек с белоснежными волосами и безобразным шрамом на лице с презрением и отвращением посмотрел на утирающую кровь на полу женщину, после чего размахнулся и что есть мочи ударил ее тяжелым ботинком по животу. Сила удара оказалась такой, что избитую обладательницу прекрасных волос и бледной кожи отбросила на пару метров назад. Она кубарем слетела по короткой лесенке, оказавшись на общем уровне, где на нее не обратили ни малейшего внимания те, кто продолжал трудиться на благо консорциума Занна. «Это твоя лучшая протеже, Сайкс?» — с нескрываемой яростью спросил Тайбер Занн, рухнув в кресло. Командующий боевым крылом организации понимал, что спорить бесполезно, как и доказывать что-то боссу. «Да». Его ответ был коротким, однозначным и не терпел двойной трактовки, все строго по уставу, положения которого всплывали в его голове каждый раз, когда возникала необходимость. Правду говорят бывалые военные пенсионеры, тебя можно вытрясти из кителя, но кителя из тебя – никогда. Поговорка, наглядно демонстрирующая, что привитые на подкорке рефлексы проявляются даже в мирной жизни. Тогда у меня возникает простой вопрос. Занн схватил с подлокотника своего кресла кристально чистый стакан с карельянским виски и залпом его опустошил. Это она настолько глупа, или ты растерял хватку, раз решил тратить время на подобную бестолочь? Сайкс посмотрел на едва дышащую молодую женщину. Многие командиры познали на своей шкуре, что такое тяжелые кулаки и сапоги Тайбера Занна. Для большинства из них это, как и выстрел из дезинтегратора, являлось последним, что они видели перед завершением своей жизни. На простой вопрос положен простой ответ, босс, заметил Джеред. Но я не могу его дать до тех пор, пока не услышу ее доклад. А там и слушать нечего. Занн с ненавистью посмотрел на зашевелившуюся женщину. Этой идиотке было дано простое задание. Блокировать сектор Бозов до тех пор, пока не вернется Харш. Находиться там и просто стеречь этот хаттов огрызок галактики. Готовиться к нападению. И держать свои хаттовы глаза и уши открытыми. Ничего больше. Ничего сверх того, что ее пустая голова могла забыть. Босс, если она все же расскажет подробности, я буду иметь больше информации, заявил Сайкс, не дрогнув, выдерживая ледяной и уничтожающий взгляд главы организации, и смогу вынести свое решение. «Твое решение?» — рыкнул на него Занн. «Вы пригласили меня сюда явно не для того, чтобы наблюдать за воспитательной беседой», — предположил Джеред. «И то верно», — негромко рассмеялся Занн, что свидетельствовало о том, что он без особых проблем вернулся в состояние душевного спокойствия. «Ну что ж, задавай вопросы своей подопечной, а я послушаю, как она оправдывается. И помни, ее провал – это твой провал». «Конечно, босс», – ответил Сайкс, направившись к молодой женщине, которая едва смогла сесть на колени. «Тайбер всецело прав, провал этой молодой женщины будет провалом самого Сайкса, потому что именно он убедил Занна, уже пережившего на тот момент и предательство, и крах своей преступной империи, которую теперь собирал по кусочкам, и ловушку, которую ему уготовили имперцы, которая едва ли не стала его концом. Все это было в прошлом, и даже подобный приступ ярости тоже имел свои оттенки в прошедших событиях. Занн впервые сорвался, когда узнал, что его организации пришел конец, и, несмотря на все свои качества, он так и не смог принять того факта, что, объединив под крылом консорциума Занна все крупнейшие и важнейшие преступные организации галактики, как под прямым, так и под косвенным контролем, Он достиг всего, чего только мечтал, а затем его начали уничтожать, и предатели полезли изо всех щелей. Консорциум Занна распался на осколки, почти все из которых оказались уничтожены либо империей, либо альянсом повстанцев. То, что он сумел сохранить, лишь жалкое подобие прошлого великолепия, добытого тяжким трудом. Но сейчас он снова на подъеме. То, что Занн сорвался, превратившись в дикого зверя, свидетельствовало лишь о том, что провал в секторе боссов – это нечто большее, чем простой прорыв блокады региона, в котором обитают шахтеры, не способные бороться с вооруженным противником. «Ты как?» – негромко спросил Сайкс, подхватив протеже под локоть и помогая ей подняться. Бывало и хуже, та утерла кровь с разбитых губ и улыбнулась, продемонстрировав окровавленные зубы. «Помнится, меня как-то хорошенько отделали. То, что пережито сейчас, не идет ни в какое сравнение. Тогда прекрати улыбаться как идиотка и дай полный рапорт», мгновенно посерьезнел командующий боевым крылом организации. «От этого зависит не только твоя, но и моя жизнь. Я понимаю», улыбка слетела с ее губ. Когда они поднялись по ступеням, воспитанница Сайкса опустилась перед Занном на одно колено. «Я подвела вас, босс», негромко, подобострастно произнесла она. Нападение было неожиданным. «Все это я уже слышал», отмахнулся от ее слов Занн. «А я нет, босс», возразил Сайкс. «Возможно, она сообщит нечто важное, что поможет нам понять тактику противника. Ну давай посмотрим», в глазах Занна вспыхнул азартный огонек. «Пусть расскажет тебе тоже, что и мне, а потом мы сравним наши выводы». «Меня устраивает», признал Джеред, посмотрев на подопечную. «Рассказывай, и не вздумай юлить, здесь твои фокусы не сработают». «Ну еще бы», кривовато улыбнулась женщина, но довольно быстро поняла, что ее шутки здесь ровным счетом никому не интересны. «Я выполняла приказы командующего», начала она, «отправила дозоры к контрабандистским путям, разделила пикетный флот на два отряда, чтобы ударить и прижать силы аборигенов. Через минуту после того, как мы должны были получить общий доклад о ситуации от своих разведчиков, но не получили ничего, мои корабли оказались атакованы». «Кем?» Сайкс переходил к допросу. «Предполагаю, что это был Доминион», заявила женщина. «В бой соединение вел быстроходный звездный дредноут типа «Воин». Я знаю только одно государство, у которого он есть. Допустим. Продолжай. Нас окружили с помощью крейсеров-тральщиков, после чего, как только они развернули свои гравитационные тралы, из гипера вышли основные силы противника, быстроходный дредноут, 5 звездных разрушителей типа «Имперский» и тяжелые крейсера типа «Мститель». Нас окружили и начали атаку со всех сторон. Особое место в их нападении занимал захват нашего флагмана, в результате чего твои силы оказались разбиты», — подытожил Занн. «Слезливая история о том, как тебя обвели вокруг пальца, и ты трусливо сбежала подальше от сражения. Не просто так я приняла решение ретироваться», — заявила допрашиваемая. «Я почувствовала на борту вражеского флагмана довольно сильного разумного, женщину, чувствительную к силе. Но это произошло так внезапно, почему я не смогла ее обнаружить сразу или почувствовать исходящую от нее угрозу. Словно она пряталась где-то от меня, а затем решила, что скрываться глупо и решила меня атаковать. И ты решила подставить под нее новичка, своего ученика», продолжил за женщину Тайбер Занн, «перспективного, между прочим, малого». Сайкс бросил взгляд на своего босса. Хоть он и понимал, что тот не более чем иронизирует, но хотел в этом убедиться лично. Несмотря на серьезное выражение лица Занна, на его губах застыла насмешливая улыбка. «Да, все в порядке. Босс просто измывается над избитой им неудачницей. С недавних пор он не доверяет разумным, чувствительным к силе, какие-либо серьезные операции и уж тем более индивидуальные задания, важные для будущего консорциума Занна. Но в условиях галактики, когда у Империи есть инквизиторы, а у Новой Республики – джедаи, Сайкс посчитал необходимым иметь под рукой хотя бы несколько подобных бойцов. Завоевать их верность несложно, достаточно спасти им жизнь и найти общий объект для ненависти. В конце концов, Урай Фен ведь тоже чувствителен к силе, и ему Тайбер Занн был полон доверия. Фактически, он исполнял обязанности главы остатков консорциума Занна, когда сам Тайбер загорал в шахтах Кисселя. Но недавний разгром консорциума Занна от рук Империи, Новой Республики и внутренних врагов повлиял на многое, в том числе и на критерии доверия к чувствительным к силе разумным. «Таков путь темной стороны», — заявила женщина. «Слабый должен пасть, чтобы сильный выжил. Избавь меня от этих бредней», — потребовал Зан. В итоге, что с ним случилось? А что может случиться с недотепой, который даже во времена Ордена Джедаев не был чем-то значимым? Пожала плечами женщина. Его противник явно сильнее и опытнее. Она его прикончила без каких-то проблем. Она, заинтересовался Зан. Ты уверена в том, что это была женщина? Да, подумав, ответила избитая. Я бы даже предположила, что это датамирская ведьма, слишком уж характерные в силе от них. Ведьма, крикнул Зан. Опять эти мерзкие гиски с Датамира лезут помогать моим врагам. Босс, нужно узнать, что к чему, заикнулся Сайкс. Узнать? Зан бросил на него злой взгляд. Чего ты еще хочешь узнать, Сайкс? Кто конкретно это был? Было бы неплохо, заметил командующий боевым крылом организации. Нужно знать, насколько глубоко ведьмы интегрировались в Доминион. Да все просто, желчно произнес Зан. Траун открыл двери своей игрушки для всех желающих. Плюс он решил проблемы с нашими имперскими соседями, которые служили тому полоумному клону, как его там. Ха-1, подсказал Джерид. Да, щелкнул пальцами глава организации. У этого психопата было при себе немало датамирок. Возможно, что Траун их взял под свое крыло. А возможно, это засланные казачки из восточной группировки. Не вижу никаких проблем, заявила избитая. Наши стервятники прекрасно справлялись с убийством ведьм. Только мы потеряли наши мощности по клонированию, напомнил Зан. Все, целиком. Хоть на минуту себе представьте, что будет, если Доминион получит доступ к Камина, учитывая сотни бесхозных звездолетов, которые у них просто пылятся. Они разом заполнят их клонами. Я не думаю, что ведьмы пошли на такой союз, подумав, озвучил свое предположение Джерид. Они алчны и мстительны, но все же надо понимать, что Траун прекрасно знал, и наверняка кому-то из своих подчиненных проболтался о том, что и Саламири могут блокировать силу. А Ворнскры охотятся на чувствительных к силе. Не просто же так они навещали Миркр, а теперь бросили это делать, добавил Тайбер. Хат, я начинаю жалеть, что рассказал в Академии Трауну про Миркр и свойства и Саламири. Красноглазый синекожий ублюдок, он посмотрел на транспористиловое панно, все же добрался туда. Как и Карди, напомнил Сайкс. С этим клоуном будет отдельный разговор, махнул рукой Зан, задумчиво смотря перед собой на пол. Нужно действовать. Босс, удивился Сайкс, мы же хотели дождаться, пока они там все друг друга не перебьют. А в итоге видим, что нашу флотилию перехватили и уничтожили в Картакте, а в Басфе была датамирская ведьма, напомнил Зан. Похоже, что я переиграл сам себя. Вместо того, чтобы уничтожить их, Пеллион решил заключить с ведьмами союз. Наверняка они обещали ему Ротану и Камина, чтобы восстановить империю. А лопух и повелся на подобные рассказы, веря, что это позволит ему исполнить свой имперский долг или еще что-нибудь. Не суть важно. Сайкс, он посмотрел на главу боевого крыла организации. Ты подготовил силы для атаки северных секторов Доминиона, как и было приказано, отрапортовал тот. Значит, пускаем их в бой, решительно заявил Зан. Нельзя рисковать потерей трофеев Доминиона. Я не хочу, чтобы восточная группировка получила корабли и заводы Доминиона. Это наши трофеи и наша промышленность. Мы можем просто подождать до конца года, и тогда Харш запустит промышленность в Челунском разломе и... Зан нажег Сайкса гневным взглядом. Ты еще не понял, что ли? Спросил он. Потеря Басфа, потеря прямого пути к разлому. Он может быть хоть сто и тысячу раз под нашим контролем, но без логистики нам уже не будут нужны ни тамошние запасы металлов, ни Тибана, ни топливные заводы, вообще ничего. Считай, что вложенные в те заводы деньги вылетели в трубу. В том случае, если мы не найдем способ, как пробить туда коридор, и сейчас есть подходящее время, нужна глубокая разведка, настаивал Сайкс. Пока мы знаем лишь о большом количестве кораблей Доминиона в секторе Картак, да и эскадре в секторе Босф, но остальное, бери все активные силы консорциума, приказал Зан, все до единого, и атакуй Доминион. Я хочу, чтобы ты подчинил его до того времени, как эти датамирские стервы заполучат корабли от Хорш энд Киссель. Ловить это отродье по всей галактике будет невероятно сложно, особенно, когда закончится процесс создания клонов на Камина. Ранее последнее вас не заботило, напомнил Сайкс, а теперь заботит, рявкнул Зан. Теперь у них есть корабли, союзник, есть транспорт, и теперь клоны с Камина станут нашей огромной занозой в причинном месте. Да, пару месяцев назад это не было проблемой, но теперь... Проблема. потому что корабли почти готовы. Я уже молчу про Ротану. Но Пеллион заглотил наживку с непреклонными, напомнил Сайкс. Их поделка-блокадопрорватель уже готова к использованию. Да, но и ведьмы ускорились, парировал Зан. Не удивлюсь, если Пеллион готовит резервный план по штурму, но он явно может не успеть. Сделаем все сейчас, благо мы знаем, где их штаб-квартира и отстойник флота. Пока их флот массово кошмарит сектор Картак, мы зайдем и получим, что хотим. Лишим Доминион Метрополии и недобиткам Трауна придется несладко. Зан в очередной раз бросил взгляд на транспаристиловое панно, вглядываясь в светящиеся изнутри алые глаза набитой куклы. «Я лично выпотрошил твое тело, Траун», обращаясь к останкам разумного, произнес Зан. «Проработать таксидермистом было для меня вновь, но все же я сделал это не без наслаждения. И точно с таким же наслаждением я заберу у твоих никчемных последователей все то, что ты им оставил». Набитое специальным содержимым чучело покойного гранд-адмирала, выловленное в космосе стервятниками после знатного пинка республиканским воякам при Слуис Ване, продолжало смотреть на главу консорциума Зана. Пришлось потрудиться, чтобы имплантировать в них миниатюрные источники свечения точно, как было у оригинала. «Начинайте атаку, Сайкс», — приказал Тайбер Зан, оторвавшись от созерцания куклы тела гранд-адмирала. «Пусть заплатит за все. Наша агентура на месте и ждет от тебя запросов». «Хорошо, босс, мы атакуем», — согласился адмирал, понимая, что предстоит проделать большую работу, чтобы захватить такой крепкий орешек, как Доминион. «Если не возражаете, то я заберу свою подопечную. Убери ее с глаз моих долой», — поморщился Зан отвращения. «Если она не прикончит всех ведьм в Доминионской метрополии, можешь смело вывесить ее за борт своего флагмана». «Я вас услышал, сэр», — тихо ответил Сайкс. «И что вы намерены делать?» Голограмма Арунва выглядела безмятежной, но не стоит себя обманывать. Каминоранцы в принципе не эмоциональная раса. Даже если он что-то испытывает, то никогда не покажет этого и не даст понять собеседнику с помощью своей мимики. В галактике существует не так уж много предметов искусства, которые созданы каминоанцами. Еще меньшее их количество известно другим народам галактики. И совсем уж неприлично малое число находится в открытом доступе и доступно для изучения. Но это если рассматривать искусство с точки зрения материальной, неодушевленной культуры. В галактике, в которой проживают тысячи и тысячи различных рас, каждая из которых, со своими тараканами, стоит трактовать понятие искусства более широко. Для человечества и близких к нему рас, искусство в самом деле выражается в скульптурах, музыке, живописи и прочем. Для мандаларцев искусство – это война, для Мон-Каламари – это вода и все, что с ней связано. Даже материальное искусство для выходцев с Дака – это произведения, созданные из даров моря. Для каминоранцев искусство – это наука, генетика, в первую очередь. И в своем деле они достигли небывалых высот, создавая шедевры, которые не могут повторить другие расы. Их шедевры ходят, копают, служат, воюют, поют, удовлетворяют прихоти своих хозяев. Да, для каминоранцев в первую очередь искусство – это их клоны. «Вы прекрасно знаете, что это за оборудование», – меж тем ответила голограмма полковника Астериона. «Да, его функционал мне известен», – согласился Арунва. «Копирование памяти донора для последующей пересадки клоном. В таком случае вы, как разумный, который длительное время был связан с проектом клонирования по программе Спарти, должны понимать, что эти установки созданы для клонирования людей», — продолжал Астерион. «Да, в этом их узкая направленность», — в голосе Арунва появилась насмешка. «Быстро же вы это поняли. Предположу, что это связано с тем, что вы так и не смогли составить карту моего мозга. А когда образы, полученные из моего разума, предстали перед вами в виде размытых картинок и обрывочных сведений, до вас, наконец-то, дошло, что меня клонировать не получится таким образом». «В общих чертах вы правы», — согласился Астерион. «И вы пришли договориться», — продолжил Арунва. «И здесь, тоже верно. Выходит, у вас есть всего лишь клонирующий цилиндр каминоранского производства, но не система обучения», — задумчиво произнес Арунва, поглаживая одну руку другой. «И это в очередной раз повышает мою значимость для вас. Что ж, мои условия вы знаете». «А вы знаете наши», – парировал Астерион. «Самостоятельно вы работать не будете, только над нашими заказами». «В таком случае мы не договоримся», – заулыбался Арунва. «Я нужен вам, и без меня, моих знаний, вам не обойтись. Можете тешить себя этим предположением», – спокойно ответил Астарион. «Но ситуация совершенно иная. Это вы так думаете?» Мягким тоном ответил Арун-Ва. «У вас нет ни малейшей альтернативы, кроме как согласиться со мной и моими, позвольте заметить, весьма скромными, требованиями. Вам лучше было бы слушать меня, когда вам было сказано, что условия Доминиона не изменятся», — холодно заметил Астарион. «И что же вы сделаете?» На лице коминоанца появилось подобие человеческой ухмылки. «Моя группа может поддерживать вашу продукцию на уровне, но работать с геномами, улучшать их, делать ваших клонов сильнее, умнее, более смертоносными, могу только я, и такие как я, но клонировать меня вы не можете, и добраться до камина, тоже. Думается мне, что в галактике также где-то есть каминоанцы, бежавшие с родины, но ни один из них не в состоянии создавать новое на том же уровне, что и я. Узких специалистов-генетиков даже в лучшие годы на камина было не так уж и много. Я же говорю, вам нужно внимательно меня слушать, Арун-Ва». Теперь уже настал черед Астариона ухмыляться. «Видите ли, существует кое-что, что вы не учли, когда ставили нам свои ультиматумы. Например, поинтересовался Арун-Ва, вам знаком такой специалист по клонированию, как Зигзг ЗЗТ?» Спросил глава службы безопасности Доминиона. «Знакомое имя», — равнодушно ответил он. «Этот человек некоторое время изучал нашу работу на камина. Бестолковый. Надо же», — торжествующе улыбнулся Астарион, продолжая сверлить Арун-Ва с тяжелым взглядом. «А вот нам так не кажется, потому что вы сами недалекие в вопросах генетики», тем же флегматичным тоном произнес Арун-Ва, и это была ошибка. Как и любой деятель искусства, каминоанские генетики вкладывают черты себя в свои произведения, в клонов. Создавая великую армию республики, они что есть сил пытались уничтожить клонов, которые действовали независимо, выделялись из общей массы или в принципе не соответствовали параметрам хорошего солдата. И в понимании каминоанцев хороший солдат, готовый идти в наступление, должен быть спокоен, равнодушен, бесцеремонен, флегматичен. Особенно, в моменты отчаяния, когда его судьба больше не зависит ни от какого принятого им решения. Точно так, как ведет себя сейчас Арун-Ва. Отсутствие привычной эмоциональности на лице Кландила не делало его неуязвимым к физиогномическому анализу. Он перешел из нападения, когда его речь звучала более напористой, к обороне, и сейчас он сохраняет видимое спокойствие. Но он прекратил потирать руки и жестикулировать ими, потому что не чувствует контроля над ситуацией. Имя Зигсагста заставило его насторожиться. Если так, то вы наверняка будете удивлены тому факту, что из кусков ваших воспоминаний Зигзг ЗЗТ смог извлечь немало интересного, продолжал Астарион. Да, это не совсем полные последовательности измененных генов, но все же фрагменты знаний, которые каминоанцы утаивали от имперцев. Думаю, пусть не сейчас, но через несколько лет, завоюем мы камина или уничтожим, но мы подчиним себе ваш народ и ваши клонирующие мощности. После чего поставим Зигсагста контролировать процессы клонирования. Вам потребуется куда как больше времени, чтобы освоить наши технологии, заявил Арун-Ва. Вы приводите одни и те же доводы, не понимая, что они уже не работают, усмехнулся Астарион. У нас есть целая генетическая команда, есть Зигсг-ЗЗТ, есть немало перспективных ученых и мы продолжаем их поиски. В конце концов у нас на данный момент 30 тысяч полностью действующих клонирующих цилиндров Спарти, которые путем разбора арканианских поделок, доведены до приемлемой работы. Не считая 200 клонирующих цилиндров, которые находятся в моем личном пользовании, а также 800 искусно собранных заминированных копий с Картаа, которые не несут функции копирования и в принципе не работают как нужно, только перекачивают питательную жидкость. Впрочем, они и не должны были работать. Они должны были взорваться, когда будет активирован двухчастотный сигнал из передатчика в рогах Магаждраши. Один сигнал – для подрыва, второй – для сообщения о ее местонахождении. Учитывая, что наиболее оптимально работать найденные нами клонирующие цилиндры должны были в кластере с остальными, вероятнее всего с теми, которые мы нашли на Смарке, то эта диверсия должна была лишить нас клонирующих мощностей, полученных в результате атаки. И тогда на сцену наверняка вышли бы под чужими личинами авторы этой авантюры, предложившие союз и предоставили свои клонирующие цилиндры для того, чтобы создать армию для уничтожения консорциума Зонна. В том, что эта армия наверняка бы потом обернулась против нас, уничтожив Доминион, я практически не сомневался. Как и в том, что если бы Магаждраши смогла заключить соглашение с командованием Доминиона, то не было бы подрывов до какого-то момента. А если б поняла, что союза не будет, то должна была уничтожить и командование Доминиона, и наши клонирующие мощности. И ведь цифры поддельных клонирующих цилиндров подобраны идеально. 7200 мы получили на Смарке, и 800 на Картаа. Человеческий мозг так и хочет соединить их воедино, чтобы получить круглую цифру. Что ж, нам теперь этого не нужно. Разбор и ремонт арканианских поделок пусть и уменьшил количество имеющихся инкубаторов настолько, что мое представление о складе запчастей и последующем их восстановлении не нашло ни малейшего пути развития. Все арканианские поделки были разобраны и превращены в запчасти для имеющихся у нас установок. Полностью, как говорится, от бинта до ваты. Ничего, кроме металлических остовов, не осталось. Все пошло в дело. Каждый патрубок и проводок. Зато у нас есть теперь 30 тысяч клонирующих цилиндров с партии третьей модели. Потеряли возможное стратегическое преимущество, но зато обрели тактическое. 30 тысяч клонов каждые 15 суток. За год это порядка 730 тысяч клонов. Не прошло года с тех пор, как я оказался в этой галактике, а уже к первой годовщине своего гранд-адмиральства получил подарок в виде увеличения производительности клонов едва ли не в два раза по сравнению с изначальными 16 тысячами, которые были нам доступны до ремонта, произведенного полковником Силидом. Если хотите получить от меня какую-то реакцию на ваше торжество, то ее не будет, заявил Арун-Ва. Думаете, улыбнулся Астерион. Вот Зигзг-ЗЗТ тоже думал, что нам нечего ему предложить как клоноделу, потому и не спешил показывать свое истинное лицо. Кстати, вы знали, что он с самых первых лет работы генетиком мечтал поработать с генотипом донора для Великой Армии Республики? Мне это безразлично. О, это увлекательная история. Сперва нас насторожила подобная инициатива и одержимость со стороны Зигзг-ЗЗТ, доверительно сообщил Астерион. Мы установили за ним слежку, когда вернули ему его детей. Подумать только, человек, в голове которого знания о генетике переплетаются со знаниями о способах ведения заградительного огня и тактикой штурма населенного пункта, оказывается заботливый отец, а до чего разговорчивый. Знаете, почему он никогда не отказался от работы генетика?